Глава 6. Желтый дракон — хранитель молодости и красоты. Часть 1. Ненасытный богатырь из Центрального царства Земли. Центральное царство Земли — именно туда далее направились наши путники. Это, наверное, из всех царств в прямом смысле самое приземленное и комфортное для проживания. Здесь нет таких суровых зим, как в Северном царстве, и такой убийственной жары, как в Южном царстве огня. На всей территории царства преобладает умеренно континентальный климат с умеренно теплым и влажным летом и умеренно холодной снежной зимой. Жители этого царства привыкли жить в комфорте, спокойствии и вели соответствующий размеренный образ жизни. Они редко вступали в военную кампанию, в основном придерживаясь нейтралитета, а большую часть времени отдавали предпочтение праздникам и веселью. На весь мир солнечное царство славилось своими яркими празднествами, пышными пирами и широкими застольями, с богатыми изысканными закусками и заморскими винами. А все потому, что этим царством управлял не император, а императрица, единственная женщина из всех царей. Она обладала добрым сердцем, невиданной щедростью и королевским великодушием. Любила радость, веселье и потому очень часто устраивала праздники, благотворительные обеды и ужины, на которых абсолютно любой бедняк или бродяга мог полакомиться вкусной едой и утолить жажду сладкими напитками. А еще у царицы была большая слабость. Это безудержная любовь к различного рода сладостям. И эта большая любовь привела достаточно молодую императрицу к достаточно округлым формам, за что в народе ее называли «пышная царица». Она знала об этом, старалась не придавать большого значения, но в глубине души очень переживала по этому поводу. Однако ничего поделать с собой не могла. Сладкая любовь оказалась сильной, неизлечимой зависимостью и даже болезнью. Увы, она не лучшим образом сказалась не только на внешнем виде императрицы, но и на ее здоровье и самочувствии. Ей не было и 30 лет, а она уже быстро уставала, испытывала постоянный упадок сил, ее мучила невыносимая жажда, а отеки и одутловатость лица и тела сопровождали царицу постоянно. Так она бы и мучилась, если бы не один каверзный случай на очередном таком застолье, устроенном в честь именин пышной императрицы. Это был праздник доселе невиданной роскоши и неслыханного богатства, с великолепным убранством, вкуснейшими блюдами, божественными нектарами и, конечно же, самыми изысканными и разнообразными сладостями. На этот пир были приглашены абсолютно все, от политических деятелей до бродяг. Для вторых отвели отдельное место, и, разумеется, меню было немного попроще. О всеобщем гулянье прознал и главный богатырь страны. Он отличался очень высоким ростом, недюжинной силой и отменным аппетитом. Поэтому не мог упустить шанс полакомиться изысканными деликатесами. Со стола одна за другой улетали традиционные и заморские закуски. Были обглоданы все косточки нежной, сочной курочки и хрустящих перепелок. Не отказал себе силач в десертах с нежным воздушным кремом, сахарным ягодным конфитюром и ароматным пористым бисквитом. И до того всего там было много, и до того было все вкусное, что через некоторое время здоровяк в полной мере ощутил на себе последствия столь обильного чревоугодия. У него сильно вздулся живот, резко закололо в правом боку, лицо приобрело серый землистый оттенок, а переполненный едой желудок так давил на диафрагму, что ему стало тяжело дышать, и даже пришлось развязать туго затянутый кушак на плотненьком брюшке. Но это были только первые симптомы надвигающейся катастрофы. Еще через время крепкий и отважный воин уже держался за живот, испытывая в этой области жуткую боль и сильные спазмы. Даже его сильный и могучий дух сломался перед этой невыносимой, сверлящей болью. Здесь уже без посторонней помощи было не обойтись. И испуганная императрица вместе со своими придворными вельможами в панике стали искать того, кто бы смог помочь несчастному обжоре. По счастливой случайности на том перу оказались возвращавшиеся домой из Южного царства доктор Шэнь И и его верный соратник, дракоша Шао Яо. Его пригласили на праздник императрицы, потому что к тому времени слава о чудо-докторе уже со скоростью ветра распространилась по всем царствам. Услышав о случившемся, небесный посланник поспешил на помощь горе-едоку. Осмотрев пациента, Шэнь И, немного подумав и погладив свою длинную седую бороду, сделал утвердительное и неожиданное заявление. «Его нужно отнести в лес». «Зачем?» — беспокойным и даже немного испуганным, нехарактерным для его крепкой природной натуры голосом, спросил напрягшийся богатырь. Но доктор будто не услышал этого вопроса. Вместо ответа он приложил один из драконьих камней к определенному месту на огромном животе богатыря, а затем обратился к императрице, обеспокоенной не меньше самого пострадавшего его плачевным состоянием. «Так надо, Ваше Величество! Сделайте, пожалуйста, то, что я прошу!» Недоумевая и не понимая намерений доктора, царица приказала своим слугам погрузить тяжелое, скрюченное от боли тело богатыря на носилки. Кое-как шесть крепких мужей взвалили великана на повозку с тремя валами и довезли до ближайшего перелеска. Едва они подъехали к месту назначения, как вдруг воин почувствовал странное позывное действие внутри организма. Через мгновение случился очистительный процесс, и все то, что вызывало спазмы и дикую боль, благополучно покинуло тело своего хозяина. После этого еще недавно умирающий силач будто воскрес. Живот спал, боль ушла, вернулась энергия, а на круглом упитанном лице вместо бледности и землистости загорелся здоровый румянец. Здоровяк явно пошел на поправку. Узнав о скором выздоровлении, царица и весь народ ликовали и чествовали небесного доктора. Теперь все отмечали двойной праздник — именины императрицы и воскрешение главного и любимого воина страны. Долго еще продолжалось торжество с песнями, танцами, веселыми развлечениями, а закончилось оно особым красивым ритуальным танцем желтого дракона, в таинство которого местные жители посвятили небесного лекаря. После Кшэнь-И выстроилась огромная нескончаемая очередь из желающих получить помощь и советы по улучшению своего здоровья. Но чтобы помочь всем, ему нужен был последний камень — камень желтого дракона. Услышав об этом, местные старожилы с удовольствием раскрыли тайну его нахождения. Это был единственный из всех камней, который не хранился во дворце, а был спрятан в глубокой пещере. Таким образом, Шэнь-И собрал все пять сил могучих драконов и теперь мог помочь каждому нуждающемуся. Не стала исключением и сама императрица. Немного стесняясь и смущаясь, она обратилась к доктору со своей проблемой. Тот с радостью согласился помочь. И уже в последующие дни царица ощутила на себе первые результаты. На удивление, ее больше не тянуло на сладкое. Даже на свои любимые кремовые пирожные она смотрела с холодным спокойствием, равнодушием и большой выдержкой. Конечно, императрица по-прежнему устраивала яркие праздники и пышные пиры, но теперь столы больше не ломились от сдобной выпечки, жирных сливочных тортов и пышных пирогов. Вместо сахарных убийц почетное место занимали более здоровые и полезные продукты. Еще долгое время благодарные жители не хотели прощаться с доктором. Каждому он помог решить, казалось бы, уже безнадежно неразрешимые проблемы. Но пришло время расставаться. И Шэнь-И вместе со своим маленьким другом Шао Яо покидал центральное царство Земли, и его лучезарных жителей с чувством выполненного долга и осуществленной миссии, веренной ему пятеркой мудрых драконов. На этом, дорогой слушатель, приключения Небесного Доктора заканчиваются. Вернее, конечно, их было очень много, и много интересных и новых знаний он приобрел за всю свою жизнь. Но, как говорится, это уже совсем другая история. Часть вторая. Чудесное преображение. Желтый дракон сохранил свои секреты хорошего самочувствия, тайны молодости и красоты, и спустя тысячи лет. Как он работает в условиях современного мира, об этом следующие истории из моего врачебного опыта. История первая. Восточная медицина жесткая, но очень эффективная. Представьте. Кабинет доктора, на пороге пациентка. Женщина, с которой мы знакомы практически с момента начала моей практики в восточной медицине. А это было аж 1995 год. Обычно она приходит ко мне на приемы по записи, но этот случай стал исключением. Рядом с ней полный маленький мальчик, внук, держит около носа белый платок, пропитанный кровью. Реакция на волнение. Ведь лишний вес давит на организм, заставляя сердечно-сосудистую систему работать слишком усердно. Отсюда носовые кровотечения. Пациентка обозначает проблему. Почти с самого рождения ребенка идет борьба с лишним весом. Он то ест, словно не в себя, то днями голодает, но ненужные жиры килограммы будто прилипают к мальчишке. Провожу первичный осмотр, затем диагностику пятерки драконов. Ведь, как помнят мои ученики, каждый дракон является воплощением одной из систем нашего организма. Вместе с ребенком проводим диагностики красного и желтого драконов. Тут же находим застои и спазмы. Выясняю детали у моей знакомой. Проблема обнаружена. Когда-то в детстве внук упал, ударившись шеей. Из-за этого пережаты важные каналы энергии ЦИ. Отсюда расстройство пищевого поведения, о котором говорилось выше. Ситуация не опасная, но достаточно неприятная. Нужно обязательно убрать барьеры на пути энергии ЦИ, иначе желудочно-кишечный тракт так и продолжит страдать, накапливая ненужные килограммы. Знакомая просит решить эту проблему как можно быстрее. Предлагаю один действенный метод. Снимаем застои энергии прямо сейчас с помощью точечного воздействия иголками, рефлексотерапии. Ребенок после такого заявления в слезы. Всеми правдами и неправдами уговариваем его. Кое-как провожу процедуру. Взволнованный мальчик и довольная бабушка уходят. В итоге через два дня вижу знакомое лицо на пороге кабинета. Но уже без платка в руке. Маленький герой проходит, садится в кресло, накидывает на лицо стоическую мину, мол, калите, изверги. А уже через месяц получаю от этого же пациента ошарашивающую благодарность. И звучала она так: «Ирина Леонидовна, ваша восточная медицина хоть и жесткая, но очень эффективная». Улыбаюсь и понимаю, о таких вещах дети не врут. История вторая. Мобильный терапевт и косметолог. Как отказаться от сладкого без труда и вреда? Для этого, друзья, совсем не нужно вешать на холодильник огромный замок или обходить десятой дорогой пекарни и кондитерские. Применяя древние тайны Востока, вы забудете об ограничениях в питании и запретных продуктах. Битву за хорошее самочувствие и фигуру вашей мечты поможет выиграть сила желтого дракона. Мудрый ящер — олицетворение слова «постоянство». Находясь в теле, его силы удерживают равновесие в организме и поддерживают баланс полезных веществ, помогают и вкусно питаться, и оставаться в здоровом теле. Расскажу вам интересную историю о том, как тайны желтого дракона помогли моей ученице. Мудрый желтый дракон помог отказаться от сладостей, улучшил состояние кожи и избавил от выпадения волос. С удовольствием во время личной беседы рассказала мне об этом ученица. Ранее она страдала из-за одной простой, но очень обидной проблемы. Лишний вес то приходил, то уходил, хотя она всю жизнь занималась спортом и поддерживала свое здоровье. Виновник таких скачков веса — шоколад и сладости, которыми так любила побаловать себя моя ученица. При этом она постоянно пыталась держать себя в руках. «Это последняя шоколадка. Завтра сажусь на диету», — в бессильной злобе убеждала она себя. Но словно в анекдоте, после уговоров и обещаний происходило следующее. Ночь, спальня, абсолютная тишина, равномерное посапывание супруга и резкий звук «бух», а затем приглушенные женские шаги. Шлеп, шлеп, шлеп. Минута, и вот перед ее глазами свет, яркое, слегка ослепляющее и такое знакомое свечение. Лампочки холодильника. Очередная шоколадка. Бессильная злоба на саму себя. Ведь не справилась, не удержалась. И новое обещание с завтрашнего дня бросить сладкое. Но согласитесь, друзья, трудно бороться с чем-то очень сладким и вкусным. Как убрать из рациона конфеты, к которым ты привыкла за долгие-долгие годы? Единственный верный вариант — воспользоваться силой желтого дракона. Так и поступила моя ученица, когда познакомилась с этим чудесным зверем. Внимательно изучила секреты мудрого ящера. Приучилась ежедневно выполнять легкие и полезные практики. И, к своему удивлению, стала замечать за собой некоторые странности. Сон стал крепким и спокойным. Никаких позывов поесть сладенького в полночь при свете луны. Когда она находится в магазине, ее больше не тянет к полке с конфетами и шоколадками. Даже в чай теперь идет одна ложка сахара вместо четырех. Количество перекусов в день сократилось до 5 небольших приемов пищи. Идеальный рацион, который наконец-то помог стабилизировать вес. Самое удивительное — внешние изменения. Волосы перестали выпадать, стали блестеть и слушаться. После приема ванны теперь не приходится часами вычесывать пряди. Цвет и тон кожи нормализовался. Ушли раздражение и сухость. Представьте, друзья, можно годами бороться с конфетной зависимостью, а затем избавиться от нее за пару месяцев правильной работы над собой. И все благодаря силе желтого дракона. Этот мудрый ящер — ваш мобильный терапевт и косметолог, который всегда под рукой. Отзывы о желтом драконе. Желтый дракон настолько любим подопечными, что ему даже посвящают стихи, которые звучат как гимн. Автор Людмила Вяткина. «Идем мы в зиму теплыми ногами, и греем нос мы теплыми руками. Мы победили холод, сырость и печаль. Сейчас мы с радостью и песней смотрим вдаль. Нас сладкое, как прежде, не прельщает. Час селезенки, музыка играет. Она орехи с медом поглощает. Энергию мы в точках пробудили. Дракона желтого мы приручили. Но впереди ждет долгая дорога. И встреч с драконами так много. И это неудивительно, ведь желтый дракон очень светлый и добрый. Давайте послушаем мнение о нем остальных участников курса. Вот что говорит одна из них, Анна. «Желтый дракон очень быстро улучшил мое состояние. Практически исчезла заложенность носа по утрам, пропала тяга к сладкому и перекусам. У меня появилось желание, энергия заниматься гитарой, на которую последние 4 месяца не хватало сил. На прогулках я стала больше гулять. Ноги сами меня ведут на капустное поле возле дома. Раньше постоянно в голове была суета. Волосы перестали выпадать клоками». Вот еще один интересный результат участницы Татьяны К. «Исчезла тяжесть в ногах при ходьбе. Ноги стали легкими, стал регулярно опорожняться кишечник. И стала проходить желтизна ладошек, иногда ее совсем нет. Захотелось петь, выбросить ненужные вещи из квартиры, больше следить за порядком». Такие интересные метаморфозы случаются с теми, кто попадает под влияние его мощной солнечной энергии. Часть третья. Сила желтого дракона. Сила желтого дракона заключается в 3 органах. Это поджелудочная, селезенка, желудок. В организме этот ящер отвечает за хорошее пищеварение, форму тела и красивую фигуру, молодость кожи, удержание органов на своих местах. Сегодня нет практически никого, кто имел бы здоровую систему пищеварения, потому что она ежедневно повреждается из-за беспокойства и стресса. И особенно этим негативным явлением подвержены женщины. Поэтому именно у женщин чаще всего встречаются проблемы с поджелудочной, селезенкой и желудком. Какие проблемы поможет решить желтый дракон? Сахарный диабет 2-го типа, эндокринные заболевания, эндометриоз, миомы, климакс. Высыпание на губах, герпес, заеды, опущение органов, тяжесть в желудке, изжога, отрыжка, все виды проблем с пищеварением, гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, слабость, сонливость и усталость с самого утра, отечность ног, чрезмерная плаксивость, обидчивость, дряблость мышц, отвисший живот, обвисшая кожа в области рук, холодные руки и ноги, повышенная потливость, рассеянное внимание и снижение памяти, частые простудные заболевания и снижение иммунитета, лишний вес. Слезы селезенки. Мы начинаем изучать канал селезенки. Будем активно в нем собирать и гармонизировать энергию. Это очень творческий и интересный процесс, потому что селезенка — это орган, который отвечает за наше настроение и за удовольствие. Селезенка любит, когда мы улыбаемся, а еще она любит музыку, красоту и созерцание. Желтый дракон научит нас этим наслаждаться. Задача непростая, но это реально изменит ваше настроение. Ваш посыл в мир станет другим, и к вам начнут притекать новые возможности. Готовы к такому эксперименту? Селезенка отвечает за нашу иммунную и эндокринную системы, а также за удерживание всего в организме. Для выполнения этих важных функций ей нужны 4 простые вещи. Чтобы вы улыбались, чтобы вы были довольны, для этого нужно напитываться силами природы, смотреть вдаль. Если нет возможности смотреть далеко и напитываться энергией, можно смотреть на красоту, цветы, деревья, на то, что доставляет эстетическое удовольствие. Селезенка очень любит музыку, особенно классическую и во время еды. От этого улучшается пищеварение. Тем, кто жалуется на изжогу и отрыжку, нужно просто включать музыку во время еды. В комплексе с воздействием на определенные точки это поможет убрать неприятные симптомы. Нам нужно есть сладкое с 9 до 11.00. Это могут быть грецкие орехи с медом или что-то другое, если этот вариант вам не подходит. Селезенка очень удивительный орган, потому что от нее зависит многое. Она заведует конечностями, животом, мыслями, питает все органы тела и является центром, который удерживает все органы на своих местах. Состояние мышц на руках и ногах зависит от состояния селезенки. Если мышцы дряблые, обвисшие, у них нет тонуса, это говорит о слабости селезенки. Проблемы с пищеварением, вздутие живота, изжога, отрыжка — все это связано с нарушением функции селезенки. И еще один важный момент. Селезенка управляет мыслями. Забывчивость, спутанность мыслей, постоянное возвращение — это когда вы, допустим, уходите из дома, а вас одолевают мысли, что вы забыли что-то выключить. Возвращаетесь обратно, а там все выключено. Хотели что-то сказать? Забыли что? Куда-то пошли? Забыли зачем? Селезенка питает все органы. Она отвечает за то, чтобы энергия, кровь протекала к каждому органу. То есть, если есть нарушение функции какого-то органа, значит, необходимо укреплять и селезенку. Упражнение, которое мы с вами выучили, «Дружим печень с селезенкой» нужно делать всем каждый день. Кроме того, селезенка — очень важный центр, который удерживает все органы на своих местах. Я вам уже об этом говорила. Поэтому опущение кожи лица с возрастом, опущение живота, внутренних органов, частое вставание в туалет по ночам, всякие недержания, выпадения — все это связано с недостатком энергии в селезенке. Вообще в китайской медицине селезенка — это не то же, что наш физический одноименный орган. Это структура, объединяющая селезенку, желудок, поджелудочную железу и часть двенадцатиперстной кишки. То есть это не конкретный орган, а определенная система, объединяющая функции и характеристики стихии Земли в нашем организме. Есть точки на теле, которые позволяют напитать энергией связки, поддерживающие органы на своих местах. И они подтягиваются, возвращаются на свое правильное положение. Это очень приятно, когда понимаешь, что у тебя подтянулись мышцы, подтянулся живот, в целом подтянутое тело. И все это только за счет того, что мы делаем определенные упражнения и массируем определенные точки. Еще один характерный признак снижения функций селезенки — такое странное состояние, когда слезотечение на морозе или на ветру, когда течет из носа во время холода или по ночам, неожиданно стекают слюни или часто прикусываете язык. Это тоже признаки слабой селезенки. Среди симптомов проблем с этим важным органом — желание полежать, слабость и усталость после еды, птоз и опущение век, припухлость, отечность, недостаток энергии во второй половине дня, так называемый географический язык, беловатый с желтыми пятнами, сложности с удержанием внимания. Птоз века — патологическое низкое положение верхнего века. Также селезенка связана с губами. Это окно селезенки. По ним очень легко определить состояние ее функции, провести быструю диагностику. Самый главный признак — опущенные уголки губ. Все проблемы на губах, их состояние, герпес, заеды, обветривание, трещины, сухость — это проблемы селезенки. Опоясывающие лишаи, герпес — это все диагноз в китайской медицине. Сырость селезенки, которую нужно подсушивать. Часто встречаются трудности с принятием решений. Люди с ослабленной селезенкой постоянно сомневаются, беспокоятся, очень неуверены в себе. Таким людям обычно птичку жалко, они часто обижаются, о чем-то часто беспокоятся. Это очень добрые люди, заботливые, но очень-очень ранимые. Эмоциональные проблемы тоже очень характерны для слабой селезенки. Это ощущение, что тебя не любят, не понимают, когда не хватает защиты, чувство полной уверенности, потому что селезенка относится к стихии Земли. И если Земли будет мало, то вы будете постоянно чувствовать себя неуверенными. Еще людям с ослабленной селезенкой постоянно хочется что-то жевать, что-то есть сладкое. Такие люди обычно очень любят учиться, набирать информацию, очень активны, любят все изучать, но им сложно применять полученные знания. Так называемый синдром отличника. Люди с ослабленной селезенкой очень любят беседовать, слушать, участвовать, активно разговаривать. Они хорошие собеседники, могут бесконечно вести эти беседы. Но фишка в том, что долгие беседы и длительное изучение информации без ее применения еще больше ослабляет селезенку. Поэтому на желтом драконе у нас не будет длинных лекций. Нам нужно усиливать селезенку. Мы будем больше обращать внимание на практику, как и на всех, в принципе, драконах. Но здесь особенно. Нам нужно научиться убирать беспокойство. Мы будем это делать с помощью специального упражнения — медитации и с помощью напитывания энергией и силой селезенки. Для этого, как мы знаем, нужно улыбаться, слушать музыку, смотреть на что-то красивое и, соответственно, питать селезенку с 9 до 11 часов чем-то сладким. И плюс выводить сырость с помощью печеных яблок. У каждого органа есть вкус, который его подпитывает. Селезенка питается сладким. Обычно те, у кого слабая селезенка, не могут без сладкого. И когда селезенке не хватает энергии, она начинает подпитываться сладким. Наша задача — давать ей минимум сладкого в нужное время, с 9 до 11 утра. Если этого не сделать, придется напитывать в течение дня, а это уже не будет так работать на пользу. Упражнение «Дружим печень с селезенкой» помогает устранить проблему тяги к сладкому. Уже за первую неделю упражнений вы должны стать уверенными, спокойными, оптимистичными. Все симптомы, о которых мы говорили ранее, должны уменьшиться. Забывчивость снизится, память станет немного лучше, энергия поднимется, настроение тоже. Урок номер один. Канал селезенки. Канал селезенки начинается на ноге. Точка инь-бай расположена у края ногтя большого пальца ноги. Если у вас заложен нос, берете что-то острое, например, ручку, и массируете эту точку. Нажимаете острым на корень ногтя, и нос прочищается. Точка даду. Точка находится с наружной стороны большого пальца на внутренней стороне стопы. Воздействие на нее помогает усваивать кальций. Особенно это нужно детям, у которых зубы чернеют и разрушаются. Эту точку нужно хорошо массировать. Рисунок 100. Как проходит канал селезенки? Рисунок 101. Точка инь-бай. Рисунок 102. Точка даду. Сырость селезенки приводит также к образованию косточки на ноге. Точка тай-бай расположена за косточкой на внутренней поверхности стопы, во впадине. Массаж помогает справиться со слюнотечением, прикусыванием языка, слабостью пищеварения, мерзнущими конечностями, головокружением, улучшить состояние при диабете. Эта точка как раз напитывает энергией селезенку. Точка гунь-сунь находится на высоте изгиба свода стопы. Кнопка запуска крови. Ее массаж поможет при рефлюксе, изжоге, дискомфорте после еды. Регулярное воздействие очень хорошо открывает каналы, убирает застой и сырость из этой зоны. Массируем точку ежедневно. Особенно это важно тем, у кого гинекологические проблемы, склонность к отечности, аллергическим проявлениям. Начинаем массировать эту зону с левой ноги. Поскольку селезенка поджелудочная, желудок находится слева. Воздействуем до ощущения тепла. Массируем сначала на одной ноге, затем на другой. Рисунок 103. Точка Тайбай. Рисунок 104. Точка Гунь-Сунь. Если есть изменение ногтя на большом пальце, это тоже сырость селезенки. Для нормализации состояния также нужно массировать эту зону. Учтите, что главная причина изменений на ногтях — это не грибок, а сырость селезенки. Убирая первопричину, легко избавимся от последствий. Урок номер 2. Желтый дракон очень любим многими, потому что у него добрый и ласковый характер. Он продлевает молодость, дает ощущение уверенности. У него есть интересный побочный эффект — увеличение доходов. Очень многие участники моего курса заметили, что когда они работали с точкой «Банкомат», точкой «Нэйгуань», удивительным образом к ним стали приходить деньги. Так это и работает. Точка «Банкомат» — одна из главных, которую мы будем массировать на желтом драконе. То, что мы проходили ее и на других драконах, означает, что это очень важная точка с широким воздействием. Поэтому входит в схемы лечения очень многих болезней в сочетании с разными точками. Как мы знаем, желтый дракон связан с тремя основными органами. Это селезенка, поджелудочная железа и желудок. Доктора обычно в основном смотрят состояние поджелудочной железы или желудка. Про селезенку вспоминают редко. В китайской медицине все наоборот. Селезенка — это главное. Если брать учебники западной медицины, то это орган, который отвечает за иммунную систему. Но в учебниках восточной медицины ее функции не ограничиваются одним этим физическим органом. Роль селезенки гораздо больше. И в первую очередь это стихия Земли. Это центр, который все удерживает. Наша задача — накачать селезенку энергией, чтобы был тонус, чтобы тело было подтянутое, живот, лицо и чтобы настроение было тоже хорошее. Если селезенка в тонусе, так и происходит. Мы с вами изучим главные точки, которые для этого нужно будет прорабатывать каждый день. Точка Цзу Сань Ли. Это точка долголетия. Где она находится? Кладем руку ладошкой на колено, и третий палец как раз упирается в эту точку, в углубление под косточкой на внешней стороне ноги. Цзу Сань Ли — это точка большого диаметра. Это даже не точка, а целый энергетический центр. И его мы с вами будем не массировать, а простукивать. Это будет некий танец желтого дракона. Рисунок 105. Точка Цзу Сань Ли. Чтобы запустить энергию канала селезенки, канала желудка, нам нужно их как бы натягивать и скручивать. Поэтому вместе с проработкой точек мы будем заниматься этим в определенном положении тела. На канале мочевого пузыря мы его прорабатывали, когда говорили о синем драконе. Есть точки, отвечающие за каждый орган, в том числе за желудок, селезенку и поджелудочную. Будем эти точки тоже активировать. Дальше мы будем массировать точки, которые не находятся на каналах стихии Земли, но они запускают хорошо систему пищеварения. Это три точки. Одна из них — точка Хэ-Гу. Мы изучали ее еще на белом драконе. Помните, что беременным нельзя на нее воздействовать? Большой палец прикладываем к указательному. Здесь на вершине и находится точка. Нажимаем 10 раз. То же самое делаем другой рукой. Нажимаем 10 раз. Рисунок 106. Точка Хэгу. Вторая точка — банкомат. Нэйгуань. Очень хорошо запускает пищеварительную систему. Еще и деньги приходят. Три поперечника пальца прикладываем от лучезапястной складки вверх. Находим середину предплечья. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. То же самое делаем и на другой руке. Третья точка — Цзу Сан Ли, точка долголетия. Ноги на ширине плеч, поясничный прогиб во всех упражнениях убран. Нужно подождать, подтянуть поясницу, сделать спину прямой. Ягодицы тоже поджать, руки в стороны, ноги на ширине плеч. Мы делаем шаг назад, приседаем и стучим по этой точке 2 раза. Теперь делаем шаг, левую ногу закидываем за правую, наклоняемся и стучим по точке 2 раза. Каждый подход делаем по 3 раза. Если вам сложно дается скручивание канала, можете просто садиться и простукивать этот канал сидя. Кладем одну ногу на другую и тихонечко простукиваем 36 раз. Можно поставить ногу на опору и простукивать точку. Следующее упражнение — дружим печень с селезенкой. Правая рука на правое подреберье, левая рука на левое подреберье. Опускаем руки вниз и делаем так 36 раз. В идеале делаем это упражнение 3 раза в день перед каждой едой. Это очень хорошо стимулирует движение энергии по каналам печени и каналам селезенки, восстанавливает нормальный тонус мышц, улучшает пищеварение, снижает аппетит, убирает живот и способствует снижению веса. Если все сделали правильно, должно быть ощущение свежести и легкости в теле. Канал селезенки прохладный, поэтому, когда идет движение энергии, может быть ощущение прохлады. Канал селезенки связан с губами. Это так называемые окна селезенки. Состояние ваших губ и уголков губ говорит об уровне энергии вашей селезенки. Если уголки губ опущены, в пожилом возрасте это чаще всего встречается, или у болеющих детей такое бывает, простукиваем точку Цзу Сан Ли и выполняем упражнение «Дружим печень с селезенкой». Еще одна наша задача — улыбаться. На «Желтом драконе» мы учимся улыбаться. По плану у нас с вами. Утреннее упражнение — танец «Желтого дракона». Улыбка. Еще каждый вечер мы замеряем уровень счастья. Это такая игра, которая улучшает ваше самочувствие. Замеряем линейкой длину губ. Это и есть уровень счастья. Чем больше улыбка, тем больше уровень счастья. Урок номер 3. Во время нашего путешествия вместе с желтым драконом важно соблюдать несколько правил. Вы не должны оставаться голодными. Если мы с вами начинаем работать с каналом системы пищеварения, то мы ее стимулируем. И, соответственно, там выделяются соки, желудочные соки. Поэтому нужно поесть за 20 минут до занятия. Также перед занятиями нужно попить воды. У тех, у кого есть проблемы с селезенкой, поджелудочной или желудком, такое, знаете, рыхлое тело, такое легкое студенистое тело. С таким телом воду пить с утра нельзя, потому что жидкость стоит в межклеточном пространстве, и она оттуда очень плохо выходит. И такие люди обычно плохо пьют воду. Им совсем не хочется просто воду, буквально впихивают ее в себя. Поэтому пока вы на желтом драконе, вам не нужно пить воду с утра, вам нужно пить какой-то чай, любой травяной, который вы любите. Можно чай с ромашкой, иван-чай, на крайний случай черный чай. У многих в канале селезенки и поджелудочной нет энергии. Часто она оттуда высасывается из-за беспокойства. поэтому первое время может быть повышенный аппетит. Выполняйте упражнение «Дружим печень с селезенкой», и через какое-то время все пройдет. Также в процессе упражнений может возникать дискомфорт из-за скопившихся в застоях токсинов. Когда мы начинаем заниматься с каналами, мы интенсивно двигаем энергию, и, соответственно, начинают двигаться эти токсины. Старайтесь все знания, в том числе по драконам, сразу применять на практике. Большой объем теории, которую вы не начинаете сразу использовать, повреждает селезенку. А наша задача — сделать так, чтобы селезенка была здоровой. Когда мы с вами начинаем двигать энергии по каналам, ваше тело как бы раскрывается. Мы извлекаем энергию из заблокированных участков тела. Но в зависимости от вашего самочувствия, возраста и наличия каких-то проблем, через какое-то время канал опять блокируется, и энергия там начинает снова застревать. Поэтому некоторым после выполнения упражнений хватает энергии на целый день, а некоторым на 2-3 часа. Если вы из последних, это признак того, что у вас хронический недостаток энергии. Как только организм получает энергию, он начинает ее использовать на те процессы жизнедеятельности, на которые ему обычно не хватало. Поэтому первое время он вырубает наш мозг. Вы ложитесь, и он занимается своим делом, как перезагрузка компьютера. Поэтому хорошо и то, и другое. Единственный момент, с чем может быть связано падение энергии — шея. У многих поджаты седьмой шейный и первый грудной позвонки. Между ними должен быть диск определенного размера. А у вас он гораздо меньше. Когда мы делаем долго какую-то работу руками, поднимаем их, если мышцы между позвонками не расслаблены, то позвонки еще больше садятся и начинают давить на диск. А по бокам отходят нервы и сосуды, и, соответственно, сдавливаются. Из-за этого у вас появляются боль и дискомфорт, устают руки. Что делать? Нам нужно размять эту зону. Седьмого шейного и первого грудного. Делается элементарно. Вращаете ладонью по этой зоне 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую. Седьмой шейный разминаете. Если у вас есть аппликатор, это такой коврик с иголками, аппликатор Кузнецова или Лепко, или тибетский аппликатор. Полежите на нем, это хорошо раскрепощает мышцы. Лежать на нем нужно как раз зоной седьмого шейного и первого грудного позвонков. Но есть нюанс. Если вы так ляжете, то шея будет провисать, поэтому нужно положить подушку так, чтобы позвонки соприкасались с ковриком, и коврик прикасался к зоне ниже седьмого шейного и первого грудного и захватывал часть затылочной области. Рисунок 107. Как лежать на аппликаторе. Еще упражнение. Мы ставим руки около этих позвонков и растягиваем кожу. Эта зона у многих болезненная, поэтому тоже делайте это упражнение. Подпитать селезенку, поджелудочную, желудок помогут грецкие орехи с медом, но только при условии, что мы будем их есть во время активности канала селезенки с 9 до 11 утра. Если вы не любите грецкие орехи, можно в это время есть что-то другое сладкое. Также не забудьте включить в рацион печеное яблоко на ужин. Оно будет выводить слизь. Урок номер 4. Если у вас температура, интенсивные упражнения и вращения делать не нужно. Можно и даже нужно выполнять упражнения, которые двигают энергию. Они не нагружают организм. Работать с энергией во время вирусного заболевания желательно каждые 2 часа, иначе будет интоксикация. Работаем с точками. Первое. Хэ-гу. Находится между большим и указательным пальцами. Нажимаем на нее 10 раз на обеих кистях рук в 2 подхода. Второе. Нэйгуань, банкомат. Три поперечника пальца прикладываем к лучезапястной складке. На центре предплечья. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. То же самое на другой руке. Третье. Цзу Сан Ли. Находится под коленкой. Простукиваем 36 раз на одной ноге и на другой. Либо можно танцевать танец желтого дракона, в зависимости от гибкости вашего позвоночника. Мы делаем шаг в сторону левой ногой за правую ногу накрест. Приседаем и стучим по этой точке 2 раза. Теперь делаем шаг в другую сторону. Левую ногу закидываем за правую. Наклоняемся и стучим по точке 2 раза. Каждый подход делаем по 3 раза. Четвертое. Выполняем упражнение «Дружим печень с селезенкой». Правая рука на правое подреберье, левая рука на левое подреберье. Опускаем руки вниз, возвращаем вверх и делаем так 36 раз. Эти упражнения можно делать 3 раза в день, особенно если у вас проблемы с пищеварением. Изжога, отрыжка, дискомфорт, вздутие живота, а также если замечаете за собой плаксивость, обидчивость. Упражнение «Дружим печень с селезенкой» вообще лучше выполнять перед каждым приемом пищи. Если самочувствие хорошее, танцуем желтого дракона. Он натягивает каналы и запускает энергию. Урок номер 5. За что я люблю китайскую медицину? Так это за то, что здесь 5 драконов, 5 стихий. У них воздействия разные. Можно, например, лечить через определенный вкус, определенный цвет, через определенную эмоцию. Вы можете простыми методами получать выраженный лечебный эффект. Точка-банкомат позволяет не только решать проблемы со здоровьем, но и привлекать деньги. Но не чудо ли это? И таких чудес много за столько лет моей практики. Далее танцуем танец желтого дракона. Итак, делаем шаг левой ногой в сторону, правой ногой шагаем за левую накрест. Наклоняемся и левой рукой стучим по точке под коленом. Цзу Сань Ли. 2 раза. Раз, два. Выпрямляемся. Делаем шаг правой ногой вправо. Левой шагаем накрест назад. Немного приседаем и стучим правой рукой по точке Цзу Сань Ли на правой ноге. Точно так же простукиваем. Раз, два. Возвращаемся в исходное положение. Каждый подход делаем по 3 раза. Если вам сложно выполнять скручивание канала, то вы просто садитесь и простукиваете этот канал сидя. Кладем одну ногу на другую и тихонечко простукиваем. 36 раз. Можно поставить ногу на опору и простукивать точку. Далее делаем упражнение «Дружим печень с селезенкой». Правая рука на правое подреберье, левая рука на левое подреберье. Опускаем руки вниз и делаем так 36 раз. Еще одно упражнение. Ноги на ширине плеч. Убираем поясничный прогиб. Правая рука вверх, левая рука вниз. Скручиваемся, ноги скручиваются. Смотрим на правую руку вверх. Скручиваем канал и затем расслабляемся. Левая рука вверх, правая рука вниз. Скручиваемся, ноги скручиваются. Смотрим на левую руку вверх. Скручиваем канал и затем расслабляемся. Ноги стоят прямо, стопы не отрываем от пола. Скручиваемся туловищем. Мы скручиваем канал селезенки, чтобы запустить туда энергию. Рука точно над головой. Точка Лаогун смотрит в небо. Делаем 5 подходов. Вдох и выдох. Следующее, что мы делаем, это развиваем устойчивость. Желтый дракон — это стихия Земли, которая дает стабильность и уверенность. Если вас качает, когда вы стоите на одной ноге, значит, есть дисбаланс энергии в каком-то из каналов. Рисунок 108. Поза скручивания. Встаем на одну ногу, вторую поднимаем. Какую ногу поднимаем, такую и руку поднимаем. Смотрим, сколько мы сможем простоять. Руки должны быть натянуты. Если стопу начинает качать, прекращаем. Обязательно ведем счет. Делаем это с двух сторон. Надо смотреть, на каком моменте у вас начинает качать стопу, чтобы зафиксировать и наблюдать за прогрессом. Это полезное упражнение. Оно задействует каналы селезенки и желудка. Если делать эти упражнения ежедневно, то через какое-то время вы становитесь спокойнее, стабильнее, вас перестает так сильно качать. Бонусом развивается вестибулярный аппарат. Урок номер 6. С этого урока вы начнете заполнять анкету. Будете каждый вечер записывать все, что делаете для своей селезенки. Напоминаю 5 способов повлиять на этот важный орган. Улыбаться. Есть сладкое по утрам с 9 до 11. Слушать классическую музыку, когда принимаете пищу. Созерцать, визуализировать. Делать упражнения по укреплению селезенки. Есть еще одна практика, даосская, простая. Мы кладем руки на определенный орган и улыбаемся. Мы с вами по вечерам будем вызывать и внутреннюю улыбку. Это упражнение, которое позволяет гармонизировать органы. Это питает селезенку и подтягивает уголки губ. Руки кладем на печень. Это правое подреберье. Улыбаемся печени и проговариваем про себя. «Я люблю тебя, моя печень. Я посылаю тебе самую лучшую свою энергию. Я благодарю тебя». Глаза можно закрыть. Сознание погружаем внутрь. Чувствуем свою печень. Кто может, представляем ее. В китайской медицине считается, что в каждом органе живет определенный дух. Это энергия органа, которая делает его здоровым, способным хорошо выполнять свои функции. Нужно просто побыть в состоянии тишины и направить внимание в орган. Руки с энергией переносим на сердце. «Я люблю тебя, мое сердце. Я посылаю тебе самую лучшую свою энергию. Я благодарю тебя». Улыбаемся сердцу. Переходим к селезенке. Это левое подреберье. «Я люблю вас, мои селезенка и поджелудочная. Я посылаю вам самые лучшие свои энергии. Я благодарю вас». Переносим руки на легкие. «Я люблю вас, мои легкие. Я посылаю вам лучшую энергию. Я благодарю вас». Улыбаемся левому легкому, улыбаемся правому легкому. Руки с энергией переносим на почки. «Я люблю вас, мои почки. Я посылаю вам самую лучшую свою энергию. Я благодарю вас». Улыбаемся левой почке, улыбаемся правой почке. Переставляем руки на центр живота. Это середина между пупком и лобком. Женщины — правая рука снизу, левая — сверху. Мужчины — левая рука снизу, правая — сверху. Вращаем руками по животу 36 раз по часовой стрелке и 24 против часовой. Потираем руки, умываем лицо, стучим по телу. Должна появиться свежесть и легкость в теле. Урок номер 7. Начинаем с точки Хэ-гу. Беременным нельзя. Большой палец прикладываем к указательному и нажимаем 10 раз. Сначала на одной, потом на другой руке. Точка Нэй-гуань. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. То же самое на другой руке. Переходим к Цзу-сан-ли, точке долголетия. Те, у кого проблемы с гибкостью, ставят ногу на табуретку и просто простукивают 36 раз точку. Те, у кого все хорошо, танцуют танец желтого дракона. Дальше упражнение «Дружим печень с селезенкой». массируем 36 раз. Теперь скручивание. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, одна рука вверх, другая вниз. Ноги стоят прямо. С какой стороны скручиваемся, та рука вниз. Скручиваем тело. Опустились, расслабились. Чувствуем, как энергия начинает двигаться по телу. Вдох и выдох. Устойчивость. На одной ноге стоим, вторую поднимаем. Считаем, сколько сможем устоять. До момента движения стопы — вдох и выдох. Точка инь-бай, открывающую нос. Массируем ее. Наружный угол ногтя большого пальца на ноге. Прорабатываем на двух стопах. Массируем точку даду на двух стопах. Это способствует усвоению кальция. Точка гунь-сунь убирает заторы. Начинаем с левой стопы, затем правая. При массировании точка очень болезненная. Важно, беременным нельзя ее прорабатывать. Чтобы убрать заторы по ходу канала селезенки, эту зону нужно продавить. Если все правильно делаете, начинает идти тепло. Массируем от косточки на стопе до голеностопа с двух сторон. Урок номер 8. Наша задача на желтом драконе — запустить энергию по каналам селезенки, поджелудочной и желудка. И нам нужно сделать так, чтобы она двигалась. Соответственно, это будет влиять на ваше настроение, жизненный тонус, молодость и здоровье, самоощущение, потому что каналы желудка и селезенки — это основные каналы, энергия в которых падает с возрастом. Когда падает энергия в каналах, падает уровень гормонов. Поэтому, чтобы быть в тонусе, быть молодым, красивым и здоровым, нужно эти каналы массировать. Канал желудка, точка Ченци. Находится под зрачком на середине нижнего края глазницы. Открываем первую точку канала желудка. 30 раз в одну сторону и 30 раз в другую. Следующая точка — по диагонали от угла челюсти. Она очень болезненная. Рисунок 110. Точка Ченци. Рисунок 111. Точка по диагонали угла челюсти. Рисунок 112. Расслабление жевательных мышц. Здесь находятся жевательные мышцы. Сегодня будем снимать напряжение с них самым чудесным образом. Ставим вилку из указательного и среднего пальцев. Указательные пальцы выдвигают угол челюсти. Открываете рот и чувствуете ямку. Нужно чуть-чуть выдвинуть нижнюю челюсть. Мы будем расслаблять здесь мышцы, потому что это поможет расслабить и шею. Расслабляется шея, падает давление, нормализуется кровоток всех органов, которые есть в голове. Открываем рот, третий палец кладем в ямку, вторым пальцем выдвигаем нижнюю челюсть. Голову назад не запрокидываем. Чуть-чуть наклоняемся назад всем туловищем и говорим два слова. Парка-варка. Двигаем вперед нижнюю челюсть. Постучали, расслабили нижнюю челюсть. Следующая точка, которую мы массируем, это точка Нэйгуань, точка банкомат. Далее массируем точку Хэгу, беременным нельзя. Теперь точку Цзусанли, точку долголетия. У кого все в порядке со здоровьем, танцуем танец желтого дракона. Дальше массируем точку Иньбай, открывающую нос. Начинаем с левой ноги, выпускаем энергию. Переходим к точкам даду и гунь-сунь. Начинаем с левой ноги. Прорабатываем канал селезенки от внутренней лодыжки до коленного сустава вверх. Вверх по ноге идем вдоль края кости. При массировании она очень болезненная, беременным нельзя. Дальше упражнение «Дружим печень с селезенкой». Массируем 36 раз. После этого растрясаем энергию по каналам, и запускаем по нижнему каналу. Запускаем энергию в канал селезенки. Делаем скручивание. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Одна рука вверх, другая вниз. Ноги прямо. С какой стороны скручиваемся, та рука вниз. Скручиваем тело. Опустились, расслабились. Энергия начинает двигаться. Выполняем упражнение «Устойчивость». На одной ноге стоим, вторую поднимаем. Считаем, сколько сможем устоять до начала движения стопы. Простукиваем тазобедренный канал. Делаем с двух сторон. Желтый дракон — веселый дракон. Он любит песни. Музыка укрепляет селезенку. И особенно хорошо, если вы сами поете. Поэтому будет задание. Каждый день поем минимум одну песню, пока проходим желтого дракона. Селезенка любит пение, она укрепляется от пения. От этого улучшается самочувствие, энергия, улучшается пищеварение, выделяются гормоны, меняется пространство вокруг вас, появляются новые возможности. Урок номер 9. Повышенная потливость и слабость — это симптомы вырубленной селезенки. Один из лучших способов восстановления — это желтый дракон, потому что здесь мы работаем с селезенкой, укрепляем ее. Боль в горле, сухость — это также вырубленная селезенка, поэтому нужно смазывать горло маслами. Очень хорошо подойдет масло черного тмина. Можно приготовить масло с чесноком. Берете чеснок, кладете на ложку масла. Можно топленое, но не сливочное. И туда добавляете немного порезанного чеснока. Кипятите чеснок с маслом буквально одну минутку. Остужаем масло и пьем мелкими глоточками. Вам будет легче. Во-первых, уйдет сухость. Во-вторых, это антисептик. Возможные причины боли в горле. Первое. Выраженная сухость в горле. Ключевой фактор. Второе. Печень. Третье. Шея. Четвертое. Инфекция, которая постоянно возобновляется. На этом уроке мы с вами выучим две точки. Точки Сань-Инь-Дзяо и Инь-Лин-Тюань. Точка Инь-Лин-Тюань находится на внутренней стороне коленки. Точка Сань-Инь-Дзяо находится на внутренней стороне лодыжки. Рисунок 113. Точка Инь-Лин-Тюань. Рисунок 114. Точка Сань-Инь-Дзяо. Эти точки очень болезненные и очень хорошо улучшают состояние селезенки. Найти точку Сань-Инь-Дзяо очень просто. Представляем три пальца к центру внутренней лодыжки. От края кости вверх. Около кости на три пальца выше находится эта точка. Беременным массировать ее нельзя. Остальным нужно вращать 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Массируем точку сначала на левой ноге, потом на правой. Ищем точку Инь-Лин-Цюань. Движемся по краю кости на внутренней стороне ноги вверх к колену. И чуть ниже колена будет очень болезненная точка. Ее невозможно не заметить. Вращаем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Массируем точку сначала на левой ноге, потом на правой. Добавляем эти упражнения к предыдущим. После массажа этих точек должна быть свежесть в ногах. Далее делаем внутреннюю улыбку, чтобы укрепить органы. Руки положили на печень, улыбаемся печени и проговариваем про себя. «Я люблю тебя, моя печень. Я посылаю тебе самую лучшую свою энергию. Я благодарю тебя». Руки с энергией переносим на сердце. «Я люблю тебя, мое сердце. Я посылаю тебе самую лучшую свою энергию. Я благодарю тебя». Улыбаемся сердцу. Перекладываем руки на легкие. «Я люблю вас, мои легкие. Я посылаю вам самую лучшую энергию. Я благодарю вас». Улыбаемся левому легкому. улыбаемся правому легкому. Улыбаемся теперь селезенке и поджелудочной. Я люблю вас, мои селезенка и поджелудочная. Я посылаю вам самые лучшие свои энергии. Я благодарю вас. Руки с энергией переносим на почки. Я люблю вас, мои почки. Я посылаю вам самую лучшую свою энергию. Я благодарю вас. Улыбаемся левой почке, улыбаемся правой почке. Переносим руки на центр живота. Женщины, правая рука снизу, левая сверху. Мужчины, левая рука снизу, правая сверху. Вращаем ладонями по животу 36 раз по часовой стрелке и 24 против часовой стрелки. Потираем руки, умываем лицо, постучали по телу. Должны появиться свежесть и легкость в теле. Урок номер 10. Закрепление. Начинаем с массирования точки Нэйгуань, точки банкомат. Далее точка Хэгу. Беременным массировать нельзя. Большой палец прикладываем к указательному и нажимаем 10 раз. С двух сторон. Танцуем танец желтого дракона. Это те, у кого с гибкостью все хорошо. У кого есть проблемы, просто ставим ногу на табуретку и простукиваем 36 раз точку. Теперь запускаем энергию по всему телу. Выполняем упражнение «Дружим печень с селезенкой». Пробуждаем наш нижний энергетический центр. Делаем скручивание. Исходное положение — ноги на ширине плеч. Одна рука вверх, другая вниз. Ноги стоят прямо. С какой стороны скручиваемся, та рука вниз. Скручиваем тело. Опустились, расслабились. Чувствуем, как энергия начинает двигаться по телу. Вдох и выдох. Выполняем упражнение «Устойчивость». На одной ноге стоим, вторую поднимаем. Считаем, сколько сможем устоять до момента движения стопы. Простукиваем тазобедренный сустав круговыми движениями, мягкими кулачками. Делаем упражнение с двух сторон. Массируем точку на центре нижнего края глазницы. Следующая точка — по диагонали от угла челюсти. Очень болезненная. Будем снимать напряжение с этих мышц. Ставим вилку. Указательные пальцы выдвигают угол челюсти. Открываете рот и почувствуете ямку. Нужно чуть-чуть выдвинуть нижнюю челюсть. Открываем рот, третий палец кладем в ямку. Вторым пальцем выдвигаем нижнюю челюсть. Голову назад не запрокидываем. Чуть-чуть наклонились назад всем туловищем. И говорим два слова. Парка-варка. Двигаем вперед нижнюю челюсть. Постучали, расслабили нижнюю челюсть. Дальше массируем точку инь-бай, открывающую нос. С левой ноги начинаем. 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую. Теперь точка да-ду. Массируем ее. Это способствует усвоению кальция. Массируем точку на двух стопах. Также на двух стопах прорабатываем точку гунь-сунь. Это убирает заторы. Начинаем с левой ноги. Теперь точка сань-инь-дзяо. Она жутко болезненная. Беременным ее трогать нельзя. Остальные массируют. Вращаем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Прорабатываем сначала на левой ноге, потом на правой. Точку инь-лин-цюань вращаем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Массируем точку сначала на левой ноге, потом на правой. Прорабатываем канал селезенки. Снизу от косточки внутренней лодыжки на три пальца вверх находим точку сань-инь-дзяо. Массируем. Потом поднимаем вверх по краю кости до точки инь-лин-цуань. Беременным эти точки трогать нельзя. Далее простукиваем кулачками эти зоны. Вверх-вниз. Должна появиться свежесть в ногах. Делаем сначала на левой ноге, потом на правый. Встряхнули ноги, вдох и выдох. Погладили животик, простукиваем. Не забываем подкармливать селезенку и улыбаться. Это самые простые и приятные упражнения. Итак, желтый дракон. Это дракон творческий, который раскрывает творческий потенциал. Через какое-то время его проработка начинает приносить доход. Это подтверждают отзывы участников моего курса. Получается, что у вас улучшается не только настроение и общее состояние, но еще и растет денежная энергия.